Глава 10. «Я ничего не слышу», — нахмурилась Огнева, непонимающе глядя на нас. «Вам точно не показалось?» «Скоро проверим», — усмехнулся я и, подняв выбитую мною при появлении дверь, прислонил ее на место. Наступил рассвет, и мне не слишком хотелось, чтобы какой-нибудь случайный прохожий увидел нас в проеме. Сирены выли еще вдалеке, поэтому у меня было немного времени, чтобы внимательно оглядеться и придумать хоть какой-нибудь вразумительный план действий. «Где тебя держали?» — обратился я к девушке после того, как выглянул в окно и осмотрел двор. Никаких построек рядом с домом не было, да и сам он находился на отшибе, гранича с парком или даже небольшим леском. Скорее всего, именно оттуда и прилетела птица Сирин. Больше укромных мест поблизости не было. А от заклинания призыва, которым воспользовалась княгиня до появления Огневой, прошло довольно мало времени. По моим прикидкам, она не должна была преодолеть более 300-400 метров. «Если честно, не знаю», — опустила глаза девушка. «Когда происходит превращение, я вообще мало что помню». Она понизила голос в надежде, что Роман не сможет нас услышать. В ответ на это княжич деликатно промолчал, делая вид, что застегивает последние пуговицы и ужасно занят. Правда, его взгляд, направленный на меня, говорил о том, что он прекрасно все расслышал и потом обязательно все узнает, даже если ему придется применять пытки. «Было холодно, сыро, и запах был такой затхлый и тяжелый. Иногда мне казалось, что я чувствую запах огонька, но он мог быть достаточно далеко. Я вообще чувствительна к этому цветку». «Это, конечно, сужает круг поиска». Я поморщился, понимая, что мне, опытному охотнику на нежить, опять предстоит работать в роли обычной ищейки. «Я тоже помню лишь комнату. Да и то только в те моменты, когда на мгновение приходил в себя», — включился в разговор княжич. «Все остальное как будто стерли из памяти». Звуки сирен, приблизившись, снова начали удаляться. «Значит, просто катаются на удачу. Ну или информация у них непроверенная, потому как путь к особняку был прямой. Как бы то ни было, на точного моего местонахождения они пока явно не знают. Наверное, единственная положительная новость за последнее время». «Ладно, я, наверное, пойду огляжусь», — наконец решил я, глядя, как княжич переминается с ноги на ногу, подозрительно косясь на Огневу. «А вам все же лучше выйти к местным стражам. Рисковать вами смысла не имеет». «Думаешь, что я пропущу все веселье?» Роман поморщился и поднял с пола неплохой кинжал, который до этого висел в ножнах у одного из убитых вампиров. «Я тебя точно одного не отпущу». «Оставлять княжну одну нецелесообразно». Выйдя на улицу, я постарался усилить свое обоняние и начал принюхиваться в надежде понять, с какой стороны ветер несет запах огоньков. «Одинокая аристократка тут может стать легкой добычей. Тебе ли не знать?» «А кто сказал, что княжна останется одна?» — фыркнула девушка и тоже вышла на улицу, поежившись от утренней прохлады. «Я не собираюсь отсиживаться в стороне и оставлять Морозова одного». «О, вы уже и познакомиться успели? Не ожидал, Татьяна, от вас такой прыти», — хмыкнул княжич, потеснив меня возле выхода. От их болтовни был единственный положительный момент. Я хотя бы узнал имя Огневой, потому как поинтересоваться раньше не было ни времени, ни желания, а в сводке похищенных имена указаны не были. «А ты вообще в курсе, ваша светлость, что там может быть опасно?» «Не опаснее, чем находиться здесь одной, потому как ты явно не хочешь составить мне компанию», — буквально прорычала девушка, отвернувшись от княжича. То, что они знакомы, было вне всяких сомнений, как и то, что они друг друга практически ненавидят. «Отставить перепалку, курсанты!» — глубоко вздохнул я. «Если остаетесь, то будьте добры, не мешайте». Запах цветов, которые я искал, доносился с двух направлений. От небольшого пустыря, виднеющегося вдалеке, и парковой зоны с густо насаженными деревьями. Достав инфопланшет, я вывел на экран карту местности. Так, если прикинуть путь от детского дома, возле которого меня выбросил Медведев, то я должен находиться на самой границе Твери. К сожалению, дом княгини не был идентифицирован. Даже название улицы и номера дома не было на карте. Возможно, от того, что он находился как бы в стороне от остальных построек. А может, это было сделано специально из-за специфики работы его бывших владельцев. Прямо в том месте, где находился парк, судя по описанию, находилось старое заброшенное кладбище, за которым была ровная пустынная местность, уже не относившаяся к границам города. Вполне подходит для тайника наркобарона, а также на сырое, затхлое и темное место. «Так, судя по всему, нам нужно вон в тот лес». Я махнул рукой в сторону, где располагалось кладбище, и, удостоверившись, что Роман с Огневой не начнут новую перепалку, выдвинулся, следуя за легким цветочным запахом, что нес ветер. Буквально недавно появившееся солнце скрылось за тучами, что не могло меня не радовать. Все же после своей трансформации прямые солнечные лучи доставляли мне небольшой дискомфорт. Как ни крути, но не бывает идеальных доноров для перевоплощения в ведьмака. Именно поэтому нами используется одна тварь для основы и еще несколько для минимизации негативных эффектов. Так что пока я не поглощу еще как минимум двух иных, для которых солнце не опасно, а в идеале вообще является источником силы, то солнцезащитные очки и крем от загара станут моими постоянными спутниками. Трава была мокрая и холодная, все же не лето на дворе. Идти пришлось босиком, потому как подходящей обуви ни на кого в доме не оказалось. Я надеялся на то, что на середине пути избалованная княжна бросит эту затею и вернется в дом, но она упрямо шла вперед, будто не замечая неудобств. Роман же, в свою очередь, тоже старался выглядеть непринужденно, бодро вышагивая и еле слышно насвистывая какую-то песенку себе под нос. Однако то и дело морщился. До леса, за которым находилось предполагаемое кладбище, оставалось несколько метров, как внезапно с появившимся ярким солнцем я услышал звук подъезжающих к дому машин. «Бегом!» — рявкнул я, хватая девушку за руку и буквально ныряя в толщу скрывающих нас деревьев. Роман, на удивление, немного отстал. Я не слышал никаких звуков борьбы или погони, поэтому, аккуратно выглянув из-за деревьев, увидел, как княжич буквально ползет по земле в нашем направлении. Никого из гостей пока еще не было видно, поэтому я выбежал навстречу другу, хватая того за руку, отчего Роман сквозь зубы выматерился, но все же дал помочь подняться и сделать несколько шагов. Он был горячий. Вся его кожа, которая не была закрыта одеждой, покрылась волдырями и была красная, а одежда местами словно приварилась к телу, отрепляясь от него вместе с широкими пластами кожи. Немного придя в себя, Роман наконец перестал шипеть от боли и глубоко выдохнул, распрямляясь. «Кажется, у нас небольшие проблемы», — простонал он, прислоняясь к стволу дерева, прячась от солнца под пышной листвой. Это хоть и не полностью, но все же спасало от того, чтобы княжич не сгорел до состояния пепла. «Я так понимаю, тебя не просто так отделили от остальных заложников», — протянула Огнева, заинтересованно рассматривая княжича. «Я так понимаю, тебя тоже», — не остался в долгу Романов. «У меня вот аллергия на солнце, штука редкая, но иногда встречающаяся среди людей. А у тебя какие врожденные, скрытые от общества таланты?» «Пою и танцую, можно сказать, с огоньком», — усмехнулась она. Пока они в очередной раз перерекались, я внимательно смотрел, как возле дома действительно остановилось несколько машин, из которых начали выходить люди, похожие внешне на тех, кто находился в клубе в момент похищения. Пока лесом никто из них не заинтересовался, что было не так уж и плохо в сложившейся ситуации. Я сунул руку в карман штанов, доставая оттуда кольцо света. Сейчас я внимательно мог его осмотреть. Оно было небольшого размера, на изящную женскую руку с довольно массивным красным камнем, который, как только оказался у меня на руке, начал словно пульсировать из центра, окрашивая ярко-красный камень бордовыми разводами. Вдоль ободка металла была выгравирована какая-то вязь незнакомых мне символов, которые я старался как можно точнее запомнить. «На, держи!» Я протянул княжичу перстень его матери, который он взял с опаской, начиная внимательно рассматривать. «Это что?» Он перевел взгляд на меня, вопросительно подняв брови. «Наследство. Ходят слухи, от солнечных ожогов лечит», — уклончиво ответил я, косясь на Огневу, которая буквально замерла, пристально разглядывая Романа. Княжич кивнул, видимо, придя к каким-то своим умозаключениям, и попытался надеть его себе на палец. Но, учитывая, что перстень был женским, то единственное, куда оно могло налезть, это на фалангу мизинца. Осторожно вытянув руку, чтобы на нее падали прямые лучи, княжич мгновенно вернул ее под тень дерева, морщась от боли. Волдыри от ожога тут же вздулись, показывая, что опыт прошел не совсем удачно. «Почему-то не работает». Он пожал плечами и сел прямо на траву, закрывая глаза. «Заметно. Скорее всего, оно индивидуальное. Или, может, ты у нас не совсем правильный, к чему, собственно, я привык». Попытался приободрить я его. «Зато сейчас я точно могу сказать, что прежде чем выходить к людям, нам нужно дождаться темноты». Я стянул с его пальца бесполезное для него кольцо, положив обратно в карман брюк, пытаясь вспомнить хоть что-то о кольцах света, но в голове крутилась только общеизвестная информация. Ниоткуда они появились, никто их делает или делал, и из чего, в памяти не находилось. Но если они индивидуальные, то зачем они были нужны вампиру из охраны школы? Как же не хватает библиотеки из моего мира, или хотя бы совета старших ведьмаков? «Нужно найти какое-нибудь место, чтобы отсидеться, потому как чувствуется мне лес, служба безопасности тоже захочет навестить». Пока он говорил, я с удивлением смотрел, как кожа на его лице и руках буквально на глазах начинала обновляться, а шрамы и волдыри просто рассасываться. Обычно ожоги от света, полученные вампирами, это очень страшные раны, которые могут не заживать долгие месяцы или даже годы. Выходит, княжич все же не вампир, по крайней мере, не полностью. Хотелось бы еще узнать, как теперь у него будет проявляться голод и жажда, желательно заранее, до того момента, когда это все пробудится у него естественным путем. «Ну так чего рассиживаться?» Княжич непринужденно поднялся и отряхнулся, будто не он только что корчился от боли. «А как ты собираешься передвигаться?» спросила Огнева, скрестив руки на груди. Судя по всему, у нее в голове роилось огромное количество вопросов, которые она пока не решалась задавать. «Старым, как мир, способом. Сейчас покажу». Остановил я их спор, попутно следя за обстановкой возле дома. К счастью, специалисты из службы безопасности приступили к обыску и никуда выдвигаться пока не собирались. Я бросил взгляд на княжича, показывая, чтобы он сменил меня, и подошел к первому дереву, при помощи меча обрубая ветви, несущие на себе как можно больше листвы. В принципе, учитывая нечеловеческую силу княжича, должно было сработать. «Что ты делаешь?» Все-таки не выдержала девушка, принявшись помогать мне собирать ветви в одну кучу. «Зонтик», — улыбнулся я, переплетая ветви между собой, обращаясь к Роману. «Или скорее что-то вроде маскировочного плаща. Роману, как показала практика, вредят только прямые лучи солнца, так что сейчас мы сделаем из него ходячий куст». «Его проще на опыт сдать, ученым из столицы», пробурчала Огнева, не отрываясь от создания защиты. «Когда выберемся из передряги, если наш ученый не сможет ничего придумать дельного, первым делом закажу тебе большой зонт-трость из натуральных материалов. И отбиться можно, и кожу не спалить, да и опора неплохая. Вдруг лодыжку подвернешь. Слышишь, Рома, довольно универсальная вещь получается, как раз в твоем стиле, вечно влипать в неприятности. Иди сюда». Проигнорировал я слова княжны и немое возмущение Романова, вскинувшегося на мои слова, делая себе зарубку на память, что с Огневой нужно будет обсудить, что следует знать общественности про Тверского княжича, а что нет. Проблем с этим быть не должно, ведь ей тоже есть что скрывать. Я поднялся на ноги и показал на копну рукой. Княжич поднял довольно объемный кусок листвы и веток, который прикрывал его голову, спину и часть лица, нависая спереди наподобие козырька от кепки. «Я ничего в ней не вижу», — проворчал он, сделав первый шаг. «Можешь оставаться здесь или идти без нее. Тогда шанс того, что ты в принципе не будешь ничего видеть в своей жизни, приблизится к 100%. Поднялась на ноги Огнева, даже не пытаясь стряхнуть с себя сухую траву и грязь. Ее поведение все больше казалось мне странным. Когда она переставала следить за каждым своим словом и действием, ее скорее можно было принять за обычную девчонку среднего или даже бедного класса, чем за потомственную княжну. Решив больше не задерживаться в такой опасной близости от имперских, я вышел вперед, задавая темп и направление. хотел спросить еще при первой нашей встрече», — спросил я Огневу, прекрасно зная, что она меня услышит. «Откуда тебе известно, кто я такой? Ты сразу назвала меня по имени, но ты не учишься в Твери. Да и нигде в другом месте я с тобой раньше не пересекался. Я бы запомнил». «Как я могу не знать имени человека, семья которого чуть не испортила мне всю жизнь? А он сам, похоже, решил закончить начатое». Сквозь зубы процедила девушка. От такого ответа, признаться, я даже опешил и, резко остановившись, обернулся. «Прости меня за прямолинейность, но что конкретно моя семья тебе сделала и когда?» Остановил я девушку, дав понять, что ответ мне нужен прямо сейчас. «Ну как, сначала вы попали в опалу, как раз в то время, когда мой отец начал вести какие-то дела с твоим. Да так серьезно, что и мой род просто чудом остался на плаву. Моей семье даже пришлось согласиться на мою помолвку с Головиным. И все вроде стало выпрямляться, но вот опять появляется Морозов и позорит моего будущего жениха на весь высший свет, да еще и оставляет его в живых на дуэли. Он и раньше был урод, а теперь вообще жизни мне не дает. Представляешь, что будет после свадьбы?» — выпалила она, пристально посмотрев мне в глаза. «Если твоя семья вместо добросовестного служения стране для более высокого положения в обществе раздает своих детей уродам, в том не моя вина», — пожал я плечами, продолжая путь. «А ты, значит, у нас весь такой честный и бескорыстный, да?» — фыркнула Огнева. «Просто так бегаешь». «Меня тут вообще нет», — усмехнулся я. «Основную массу ребят спас Медведев. Тебя вытащил Роман. И уже вместе, если сейчас все получится, конечно, вы нашли оставшихся девушек. А кто против, может уходить прямо сейчас». Остановил я дальнейшие разговоры. Мы прошли еще где-то около 15 минут в полной тишине, когда я уже начал сомневаться в правильности пути и проклинать картографов, которые составляли общедоступные карты княжества. Как лес внезапно кончился, словно он был живой изгородью, отделяющей город от остальной части княжества. Перед нами было обычное, заросшее травой и огоньками поле, среди которых виднелись старинные каменные гробы, холмы и надгробия. Среди этих заброшенных старинных могил возвышалась постройка из черного камня, который будто бы поглощал солнечные лучи, совершенно их не отражая. «Как-то зловеще», — поежилась Огнева, забыв о своей обиде и вцепившись мне в плечо рукой. «Обычное кладбище», — пожал я плечами, все еще рассматривая издалека склеп. В отличие от всего остального, ни мха, ни лишней травы ни на нем, ни рядом с ним не было, словно кто-то специально привел это место в порядок. «Если ты предлагаешь вот этот монолитный ужас в качестве укрытия, то я пас», — почему-то шепотом сказал рядом со мной Роман. «Тем более я не слышу, чтобы оттуда доносились какие-либо звуки. Может, посмотрим где-нибудь в другом месте?» «К сожалению, нам именно туда», — вздохнул я, уловив едва слышимый женский крик, раздавшийся со стороны склепа. «Пойдемте, пришло время вам спасать благородных девиц».